мелким лодочкам. Тони, да и все тут, — промолвила мать Улия, игуменья бедной обители Солоникейных. «И откуда на нас такое напаствование?» — задыхаясь на каждом слове, заговорила тучная мать Фелицата Оленевская. «Что мы кому сделали? Чем помешали кому? Жили, кажись, потихоньку, никого не обидели. Что за строгости такие пошли?» «Клеветы какие-нибудь», — заметила Маргарита Оленевская. «Обнес кто-нибудь по злобе пред высшим начальством?» «Матушка Феозва, ты в законах сильна. Научи уму-разуму, нельзя ли просьбицу какую подать, чтобы сбыть нам того разорения?» «Нет, матушка Маргарита, нет», — отвечала опытная во всяких делах в самый сенат, писавшая просьбы Феозва. «Не такое дело. Никакими просьбами тут не пособишь. Царское уложение, что Божье веление, супротив его не пойдешь. Терпеть надо, матушка, терпеть. На то власть Создателя. Господь сам терпел и нам повелел». «От верных людей я слышала, что насылка прежде всего будет в Оленево», — начала Манефа. «Сборщик чьих-то оленевских на Дону взяли, сборные книги забрали у них. В тех книгах переписаны все оленевские обители, а начальству ведомо, что Оленев много лет после воспрещения ставить новые обители весь почти погорел». И стало подозрительно, нет ли из прописанных в тех книжках обителей против закона построенных. Оттого и пойдут с первоначалу розыски в Оленеве, и которые обители явятся ставлены после воспрещения, те тотчас нарушат, а после того по всему Керженцу и по всей Черной Рамени станут разыскивать, нет ли где новостроенных обителей. И если найдут хоть одну новую обитель, тогда всем объявят решение, каково было в Иргизе. «А еще, матушка Августа, — прибавила Манефа, обращаясь к шарпанской игуменье, — верное известие получила я из Питера, что собираются у тебя казанскую владычицу отобрать. Это они ради того, что, видно, узнали о чудеси, бывшим от той иконы иноку Арсению». Чуть слышно, слабым голосом проговорила сидевшая возле Манефы и молчавшая дотоле дряхлая мать Клеопатра Ерахтурка. «Проведали нечестивые, что глаз от той иконы бысть. Дотоле древлее благочестие будет сиять на Керженце, яко светило, пока сия икона не будет внесена в смущенную Никонианскую церковь. Не поверю никому, чтоб наши скиты разорить могли, а возьмут из Шарпана владычицу, тогда, по слову Писания, жди разорения. Как же не сбыться чудному тому провещанию? Тебе бы, матушка Августа, до поры до времени владычица-то куда-нибудь в надежное место отправить, — молвила Фелицата Оленевская. — В Москву бы, что ли, свезла? Дело общее, до всех доводится. Ради всеобщего спокоя пошли-ка ты ее подальше куда, икону-то. Возьмут в Великороссийскую, всем беда, всем разоренье. «Вечер от Таифушки письмо получила я», — сказала Манефа. «Пишет, что в Москве и Гусевы, и Мартыновы, и другие значительные наши христиане с радостью готовы принять на опальное время сие многоценное сокровище. И мой бы совет тебе, матушка Августа, отвезти владычицу поскорее в Москву». Не успела Манефа кончить, как все старцы, игуменьи и старицы приступили к Августе и в один голос стали умолять ее увести икону в Москву как можно скорее».